кто знает, какие способности скрывает беловолосый демон и какие способности претерпели метаморфозы за это время. Как только Икарис появился, сама сразу же узнал его, это была Марвел-версия Супермена. Этот представитель вечных по имени Икарис обладает большинством способностей Супермена, от глаз, испускающих лазерные лучи, похожие на тепловое зрение, до суперсилы, суперскорости, суперзащиты, парящего полета и т.д. Однако он слабее Супермена во всех этих способностях, у него нет силового поля или способности поглощать желтое солнце, чтобы стать сильнее. Но, несмотря на это, он все еще силен и является самым могущественным воином вечных, находящимся на Земле. Вначале, когда он встретил Икариса, сама был очень доволен, ведь у только что обновленной техники бесконечности появилась новая цель, на которой можно было проверить свою силу. Обычные агенты были просто не в состоянии заставить его использовать всю мощь техники бесконечности. Но, услышав высокомерные слова Икариса, сама оскорбился. «Какого черта, кто ты такой, чтобы говорить со мной в таком тоне?» Не раздумывая, сама мгновенно исчез со своего места и предстал перед Икарисом. Икарис, очевидно, не ожидал такой скорости самы и получил удар в лицо, сопровождаемый ревом черно-красных молний. Его красивое лицо было мгновенно деформировано, а на лице расцвел цветок крови. Он был мгновенно отправлен в полет, пробив звуковой барьер под действием огромной силы, и рухнул в океан, поднимая десятки метров огромных волн. Икарис продолжал тонуть в морской воде, его прежнее высокомерие и презрение полностью исчезли. И в этот момент в его голове была только одна мысль: кто я, где я, что только что произошло. Несмотря на свою силу, в том числе и в теле, Икарис не мог полностью игнорировать удар самы. Он тут же вынырнул из морской воды и упал на землю, с серьезным выражением лица глядя на беловолосого демона перед собой. Беловолосый демон оказался еще более могущественным, чем он мог себе представить. Однако, Икарис активировал устройство пространственного нарушения, и в то же время его глаза выпустили лазерные лучи и яростно атаковали беловолосого демона. Беловолосый демон и представить себе не мог, что его пространственная защита не сработает, и под его лучами беловолосый демон точно будет сильно ранен. Поскольку устройство пространственных помех нарушило окружающее пространство, лазерные лучи действительно не были заблокированы и выстрелили прямо в беловолосого демона. Видя, что беловолосого демона вот-вот пронзят лучи, Икарис уже собирался победно улыбнуться, как вдруг понял, что беловолосый демон смотрит на него с сарказмом, а лучи, неожиданно полетевшие в его сторону, не причинили ему ни малейшего вреда, а наоборот, были поглощены им. Глава 53. А ты довольно слаб. Икарис не знал, что беловолосый демон обладает мутантной способностью поглощения энергии, и в этот момент, увидев, что атака, на которую он возлагал столько надежд, не только не помогла против беловолосого демона, но, наоборот, усилила его энергию, он сразу понял, что все не так просто, как ему казалось. Его прежние легкомыслие и высокомерие полностью рассеялись, и Икарис в полной мере использовал талант вечных, постоянно взаимодействуя с окружающей его энергией, чтобы улучшить свои физические качества. Он больше не был высокомерным, но все еще не думал, что проиграет, поэтому с серьезным выражением лица повернулся к беловолосому демону. «А ты силен, но все равно умрешь». Сама посмотрел на Супермена из Марвел, стоящего перед ним, и через энергетическое зрение шести глаз увидел золотое энергетическое ядро в его теле. В тела представителей вечных были вживлены энергетические ядра, которые обладали почти бесконечной энергией в качестве источника жизненной энергии, даже если это была не настоящая бесконечная энергия. Как у камней бесконечности, ее нельзя было недооценивать. В частности, у этих энергетических ядер было преимущество, которого не было у камней. Энергия была стабильна и легко поглощалась. Даже если сама в данный момент обладал уровнем поглощения энергии 4, он не был уверен, что сможет легко поглотить энергию из камней бесконечности, тогда как если бы это было энергетическое ядро вечных, то все было бы просто. Если бы он получил энергетическое ядро в теле Икариса, то его хватило бы саме на долгое время, ему больше не нужно было бы использовать реактор Арк, простого поглощения энергетического ядра было бы достаточно, чтобы поддерживать его до того момента, когда он сможет легко поглощать энергию из камней. Но убить Икариса тоже было непросто. Раса вечных была создана лидером Целестиалов, судьей Аришем, их кости и мышцы были сделаны из чрезвычайно специальных материалов, что способствовало их ужасающей силе и защите. А у Икариса, как у лучшего представителя вечных, сила и защита были еще сильнее. Кроме того, сам знал, что Икарис обладает потрясающей скоростью полета, намного превышающей его нынешний предел, и если Икарис захочет сбежать, то сама просто не сможет его догнать. Кроме того, боевая броня на его теле также была создана группой целестиалов и обладала чрезвычайно высокими защитными способностями, а в сочетании с физической защитой вечных даже защитные способности Халка значительно уступали. Поэтому убить Икариса было непросто. Однако, только что улучшив свою технику бесконечности, претерпев метаморфозу, сама решил попробовать. После использования черной молнии сама вошел в состояние зоны, и его контроль над способностями в теле стал более искусным. В сочетании с шестью глазами Ур-3 и поглощением энергии Ур-4 он мог использовать черную молнию на все 100%. Не обращая внимания на слова Икариса, сама снова исчез из своего первоначального положения и появился перед Икарисом. Но в этот момент Икарис не был беспечным и сразу же среагировал, но высокомерный вечный не стал уклоняться, хотя и знал, что сама обладает способностью поглощения энергии, а встретился с Сомой лоб в лоб. Их кулаки тут же столкнулись, и от них во все стороны разлетелись ужасающие черно-красные молнии, в центре которых оказались эти двое. Вилла Тони не выдержала страшного удара и превратилась в руины, даже подземная лаборатория пострадала. Под ударом морская вода под ними сильно просела, образовав круглую дыру, и огромное количество морской воды устремилось вдаль, образуя десятки метров волн. Сама и Икарис сражались вместе, постоянно разрушая окружающую местность. Чем больше Икарис сражался, тем больше удивлялся. Поглощение энергии Самы словно не имело границ, он постоянно поглощал кинетическую энергию его атак и постоянно укреплял свое тело, словно черная дыра, которая собиралась поглотить его полностью. По мере продолжения битвы уверенность в сердце Икариса постепенно улетучивалась, он перестал сохранять первоначальную надменность и мрачно смотрел на беловолосого демона перед собой. Он не мог нанести беловолосому демону ни малейшего урона, любая энергия поглощалась и превращалась в пищу беловолосого демона. Однако и атаки беловолосого демона не могли причинить ему никакого вреда. Скорость беловолосого демона была высока по сравнению с обычными людьми, но все же слишком медленно по сравнению с ним, и он мог легко уклоняться от них. И даже если бы он попал под удар невероятно мощной черно-красной сингулярности, если бы он не попал в голову, он не получил бы серьезных травм, а благодаря крепкому телосложению вечных его травмы быстро восстановились бы. Это также позволило Икарису умерить пыл. Беловолосый демон лишь чрезвычайно хитер в поглощении энергии, и Икарис был уверен, что в сотрудничестве с товарищами он легко сможет его убить. Он не верил, что беловолосый демон сможет противостоять способности Серси, которая могла преобразовывать материю на молекулярном уровне. Это была не обычная энергетическая атака, а перестройка молекул. Подумав об этом, Икарис решил уйти и поискать подкрепление. Он был просто самонадеян, но не глуп. После очередного столкновения с беловолосым демоном он развернулся и хотел уйти. Именно в этот момент, когда его разум расслабился, он вдруг обнаружил, что беловолосый демон вдалеке исчез из своего первоначального положения, как это было, когда они только что встретились, и появился перед ним в мгновение ока. Его изысканные голубые глаза жадно смотрели на него, как хищник, охотящийся за добычей, которая должна была умереть. Сражаясь с Икарисом до сих пор, сама наконец-то нашел передышку. Чем дальше от Икариса, тем менее полезным становилось устройство пространственных помех, а благодаря постоянной адаптации шести глаз, а также ослаблению пространственных помех, он наконец-то смог использовать технику бесконечности. На его ладони образовалась черная дыра синего цвета, а также черно-красная сингулярность, которые в итоге слились в фиолетовую воображаемую массу размером с баскетбольный мяч. Сама полностью активировал свою технику, заменив телепортацию в пространственном прорыве на непрерывные пространственные прыжки. Хотя непрерывные пространственные прыжки в течение короткого промежутка времени создавали большую нагрузку на тело, это давало беспрецедентную скорость. Сама мгновенно оказался перед Икарисом, и его ужасающая воображаемая сфера пронзила пространство, пробив хаотичную пространственную помеху, вызванную устройством пространственного нарушения, и с силой ударил по телу Икариса. Специальная структура тела, тщательно разработанная группой целестиалов, перед фиолетовой воображаемой сферой была как бумага, никакой разницы. Сначала была пробита броня вечных, затем кожа, способная выдержать взрыв ядерной бомбы без вреда, затем мышцы, наделяющие вечных их невероятной силой, и, наконец, самые крепкие кости. Тело, которым так гордился Икарис, тут же было пробито насквозь и превратилось в небытие вместе с морской водой позади него. Икарис изо всех сил старался избежать смертельной раны и лишь позволил фиолетовой воображаемой сфере пронзить его живот, но вдруг понял, что сбоку от него появилась еще одна фигура. Это явно был беловолосый демон. В тот же момент в его ушах раздался зловещий шепот демона, который повторил его слова, но с небольшим изменением. «А ты слаб, но все равно умрешь». Поскольку устройство пространственного нарушения было уничтожено, сама смог использовать пространственное перемещение вокруг Икариса. Скорость пространственного перемещения на короткие расстояния была выше скорости Икариса. Пока Икарис отвлекался на сильную боль, сама использовал манипуляцию силы и поглощение энергии, чтобы одновременно со всей силой усилить себя, и его скелетные ладони яростно надавили на лицо Икариса. Сопровождаемые извержением черных и красных молний, а также бесчисленными смертельными пространственными порезами, смешанными с кровью вечных, которых древние считали богами, они вдвоем рухнули в море, словно метеорит. Вакуум морской воды, в котором нирванировала воображаемая сфера, еще не успел полностью восстановиться, и бурные последствия столкновения вновь разрядили морскую воду, поднимая огромные волны высотой в сотню метров. Глава 54. Убийство Икариса. Бум. Вибрации распространились с места их приземления, сотрясая каменные плиты под морской водой, достаточно близко, чтобы заставить вибрировать большую площадь морской воды. Чудовищные волны, возникшие от сильных вибраций, затопили прибрежную зону, вызвав искусственное цунами. В скалах под морской водой образовались огромные ямы из-за падения тех двух, и теперь морская вода отступила и затопила все ямы. Но в центре ямы находилась сферическая область диаметром 10 метров, которая не могла быть затоплена морской водой, как будто существовал невидимый барьер, отделяющий их, делая невозможным их приближение. В области диаметром 10 метров сама надавил на голову Икариса и вдавил его в скалу. Благодаря отталкивающей силе бесконечности техники инверсии кранцы, а также поглощению энергии и манипуляции силой, усиленным телом, Икарис хоть и был сильнее обычного Халка, но не смог вырваться. Множество пространственных рубящих ударов постепенно разрывало боевую броню вечных, разрывалось и сверхчеловеческое тело Икариса, но хуже всего, разрывалась вся его гордость. От сильной боли он яростно ревел, но самый могущественный воин вечных на земле в этот момент был похож на клопа. Он лежал на земле и не мог пошевелиться. Сама смотрел на Икариса, в теле которого постоянно происходили ранения и регенерация, и молча размышлял. Теперь, когда он только что получил технику бесконечности УР-4, сила пространственного рубящего удара была еще слишком слаба, чтобы закрепиться. Против смертного тела все было в порядке, а вот против нечеловеческого, такого как вечные, хотя он и мог пробить защиту, сила все равно была бы сильно снижена. Если бы он хотел полностью убить Икариса с помощью пространственного рубящего удара, это заняло бы больше времени. Глядя на Икариса, который все еще не прекратил борьбу, сама улыбнулся ему, и, глядя на встревоженного Икариса, изменил позу, с силой наступил ногой на голову Икариса, а затем сделал жест ложного захвата рук. Когда ладонь его левой руки была естественно раскрыта, а ладонь правой руки скрещена с левой в ложной хватке, в пространстве сфер диаметром 10 метров под морской водой образовались синего цвета черные дыры и ужасающие черно-красные сингулярности, которые затем столкнулись друг с другом. В сопровождении фиолетовой энергии, похожей на молнию, перед Сомой медленно образовалась фиолетовая сфера, техника воображения пурпурной. Увидев фиолетовую сферу, способную пробить его защиту, страх Икариса перед смертью достиг предела. Из его зрачков вырвались золотые лазерные лучи, и он попытался отбиться, но вся эта энергия была поглощена Сомой и превратилась в его энергию. Безрезультатно сопротивляясь, Икарис тут же угрожающе надвинулся на Сому. «Человек, отпусти меня, я несу великую миссию, порученную лидером группы целестиалов, судьей Аришем, если ты убьешь меня, то непременно будешь сражен ими». Пока Сама продолжал формировать сферу, он саркастически ответил: «Это чтобы поддерживать рост численности человечества для кормления целестиалов, а затем уничтожить всю Землю». Когда Сама разоблачил его, Икарис потрясенно спросил, откуда ты это знаешь? Видя, что сама не отвечает, а фиолетовая сфера вот-вот сформируется, в сердце Икариса вновь поднялся страх, и в его сознании возник образ другой женщины вечных, Серси. Нет, он должен был вернуться, он должен был сохранить воспоминания между ним и Серси. Он снова изо всех сил боролся, но фиолетовая сфера уже была готова, и, когда сама щелкнул пальцами, ужасающая сфера полетела к голове Икариса. На лице Икариса отразился ужас, она полностью уничтожила его голову, а затем полетела вниз, уничтожая все на своем пути и образуя на дне моря огромный кратер диаметром в десятки метров. Голова Икариса была полностью уничтожена пурпурным, такую травму не могла восстановить даже регенерация вечных, и его жизнь полностью ушла. Самый могущественный воин вечных на Земле, убит беловолосым демоном в морских глубинах, используя гравитацию для контроля над изувеченным телом Икариса, сама сформировал перед указательным пальцем фиолетовую сферу размером с большой палец, после чего разрезал тело Икариса. Медленно перед Сомой появилось золотое энергетическое ядро, которое даже после миллионов лет использования все еще излучало огромное количество энергии. На лице Сомы появилось выражение восторга, он поместил энергетическое ядро в карманное пространство и почувствовал постоянный поток космической энергии, исходящий из карманного пространства, и улыбнулся. Курьер Лаки и Джейн еще не прибыли, но именно Икарис первым доставил мне товар, какой добрый человек. Бросив тело Икариса в глубокую круглую яму, сама выскочила из моря и полетел вдаль. Он вспомнил, что у Тони еще есть другая вилла с видом на море неподалеку. На космическом корабле Ник Фьюри и Коулсон молчали. Они уже знали о случившемся из изображений, переданных со спутников наблюдения. Беловолосый демон поднялся со дна моря целым и невредимым, но Икариса не было видно. Было совершенно очевидно, кто победил, а кто проиграл. Беловолосый демон убил самого могущественного воина вечных, существовавшего с момента возникновения человеческой цивилизации, воина с тысячелетним боевым опытом. Если это так, то Ник Фьюри и два человека хоть и были шокированы, но не теряли самообладание, однако спутник наблюдения четко передавал только что полученную картину. Из беловолосого демона вытекала морская вода, кроме того, угол плаща был испачкан водой, все тело было необычайно невредимо, ни малейших повреждений. Это говорило о том, что разница в силе между беловолосым демоном и Икарисом была слишком велика и даже достигла запредельного уровня. Ник Фьюри несколько раз просмотрел запись схватки между ними и наконец остановился. Изображение зафиксировалось на моменте, когда беловолосый демон выскочил из воды. Что же произошло с белым демоном, что позволило ему так легко победить Икариса? Повторял он про себя, не находя ответа. Через несколько мгновений Ник Фьюри смог оправиться от шока, но чувство бессилия, нахлынувшее на него, было слишком сильным, чтобы он мог его вынести. С их силой было крайне сложно справиться с Икарисом, не говоря уже о беловолосом демоне. Однако, будучи самым элитным агентом в мире, Ник Фьюри все еще контролировал свои эмоции и сказал Коулсону, который тоже был потрясен до глубины души: «Сообщите вечным новость о том, что Икарис был убит беловолосым демоном, и передайте им подробности о беловолосом демоне, а также изображение битвы с Икарисом». Хотя сила вечных сильно упала после гибели Икариса, но с их странными способностями они смогут доставить беловолосому демону некоторые неприятности или даже убить его с небольшой вероятностью. Кроме того, отправьте сообщение доктору Риду Ричардсу с просьбой исследовать еще более мощные устройства пространственного глушения, а также устройства, направленные на способности беловолосого демона к поглощению энергии. П.С. Мистер Фантастик, Рид Ричардс. Кроме средств, необходимых для поддержания работы базы, отправь все доступные ресурсы доктору Риду Ричардсу на его исследование. Если у белого демона нет слабых мест, мы их создадим. Глава 55. Вечные. В кабинете охранника одного музея собрались несколько вечных в странных боевых доспехах. Спустя долгое время они вновь воссоединились, но этому воссоединению суждено было стать неполным, так как сильнейший воин среди них, Икарис, уже погиб в бою. Атмосфера в зале была необычайно тяжелой, а на лицах представителей всех вечных появилось выражение скорби. Хотя спустя долгие годы их философские взгляды разошлись, а после гибели расы девиантов они разошлись и стали жить так, как им хотелось. Но, несмотря на это, они по-прежнему дорожили друг другом, ведь они были единственными спутниками друг друга. В то время на Земле не было другой расы вечных, кроме них, и каждый спутник вечных был им дорог. Но теперь один из них погиб, и самый могущественный из всех, Икарис, погиб от руки мутанта, потомка их врага, девиантов. С этим они не могли смириться. Серси, женщина из вечной расы, обладающая способностью трансформировать материю, была убита горем больше всех, ведь Икарис был ее спутником на протяжении тысяч лет, и теперь, когда ее любимый товарищ погиб, даже несмотря на мягкий характер, в этот момент ее охватила безграничная ненависть. Икарис мертв, его убил беловолосый демон, мутант 5-го уровня, мы должны отомстить за него. Серси гневно обратилась к остальным вечным. В этот момент ей не терпелось немедленно убить беловолосого демона, чтобы отомстить за Икариса. Но остатки разума подсказывали ей, что она не может решиться на месть. Даже Икарис был убит беловолосым демоном, так что она ему точно не соперник. Еще одна вечная, маленькая девушка по имени Спрайт, которая выглядела не старше 10-летнего ребенка, но обладала мощными иллюзорными способностями, воскликнула с возбуждением. «Тогда чего мы ждем? Давайте немедленно отправимся вперед, чтобы убить беловолосого демона». За прошедшие тысячи лет Спрайт всегда тайно любила Икариса, и сейчас, услышав о смерти Икариса, гнев в ее сердце был не меньше, чем у Серси. Но было очевидно, что она не так мудра, как Серси, и просто не в состоянии оценить разницу в силе между ней и беловолосым демоном. Другой участник, самый вспыльчивый Гильгамеш, сжал кулаки. Его способность манипулировать космической энергией сплетала его руки и усиливала силу его ударов, и в битве один на один он был даже сильнее Икариса. Он кивнул головой в знак поддержки слов Спрайт. «Мы будем бить вместе, даже если беловолосый демон силен, он обязательно будет убит нами». В этот момент их остановила лидер вечных Аяк, которая, будучи лидером всех вечных на Земле, обладала мудростью, не уступающей мудрости Серси. Получив известие о том, что Икарис был убит беловолосым демоном, она была опечалена в своем сердце, и в то же время ей стало известно о силе беловолосого демона. Хотя она была лидером, Икарис был сильнейшим вечным воином на Земле, и даже если бы они собрались все вместе, то смогли бы потягаться только с Икарисом. Но в этот момент Икарис был убит беловолосым демоном, а это означало, что беловолосый демон мог убить их всех. Это слишком невероятно, даже раса девиантов была уничтожена ими, а уж потомки расы девиантов и подавно должны быть слабее. Но как бы невероятно это ни было, они должны были поверить в это, когда перед ними были факты. Что касается убийства беловолосого демона, нам нужно хорошенько подумать. Прежде чем остальные вечные успели задать вопросы, она указала на большой экран, на котором транслировалась запись боя между беловолосым демоном и Икарисом. Как видите, беловолосый демон достаточно силен, чтобы встретиться с Икарисом лицом к лицу и остаться непобежденным, чего не может сделать никто из нас. Если мы хотим убить его, есть только один способ – подойти к нему вплотную и позволить Серси использовать свою способность трансформации материи, чтобы убить его, игнорируя его способность к поглощению энергии. Однако, согласно информации, предоставленной Шайте, беловолосый демон, похоже, обладает какими-то ясновидными способностями, и вполне вероятно, что ему известна вся наша информация, включая наши способности и слабости, поэтому он наверняка будет избегать контакта с Серси. В нынешней ситуации мы практически не можем контролировать беловолосого демона, поэтому нужно ждать, нужно планировать, нужно использовать другие силы, чтобы превзойти ожидания беловолосого демона и убить его. Всю эту информацию нам предоставил Шайте, который хотел извлечь выгоду из нашей схватки с беловолосым демоном. В том числе и то, что Икарис отправился на поиски беловолосого демона, было преднамеренным шагом Шайте, поэтому им пришлось заплатить цену за то, чтобы остаться в стороне. Мы вместе с Шайте разработаем план, как убить беловолосого демона. А что касается того, что Шайте сделал после убийства беловолосого демона, мы сведем счеты с ними. Как лидер вечных, слова Аяк все еще имели вес, а ее анализ был настолько точным, что сразу же получил согласие всех представителей вечных. Они будут временно сотрудничать с Шайтеом, пока беловолосый демон не будет убит. После убийства Икариса и получения энергетического ядра скорость поднятия энергетических очков Самы стала выше, а степень слияния шаблонов методично увеличивалась. Кроме того, он постоянно практиковал несколько навыков, которыми владел, особенно портал телепортации, на который возлагал большие надежды. Изначально портал был магической формулой, для использования которой требовалось заимствовать магическую силу у межпространственных богов, но сама обладал энергией, которая позволяла ему открывать портал самостоятельно, без заимствования у богов сил. Поэтому, найдя вторую виллу Тани с видом на море, он продолжал открывать телепортационные порталы внутри виллы, чтобы повысить опыт портала. В его ушах постоянно звенели системные уведомления. Очки энергии плюс один. Опыт шести глаз плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Опыт портала плюс один. Опыт портала плюс один. Опыт портала плюс один. По сравнению с другими навыками, достигшими уровня не ниже 3, опыт портала уровня 1 получить было гораздо проще, и прошло совсем немного времени, прежде чем значение опыта портала достигло предела, а затем, когда система снова подала звуковой сигнал, портал был наконец-то обновлен. Опыт портала плюс 1. Поздравляем, ваш навык портал был улучшен. Портал уровень 2, 1300. Использует магическую энергию для создания портала в любое место, где вы уже бывали. Энергию можно заменять другими источниками. В сознании Самы накопилось огромное количество опыта, его мастерство в портале продолжало совершенствоваться, и через мгновение он достиг того уровня, когда ему уже не нужно было двойное кольцо, чтобы использовать портал. Сняв двойное кольцо с пальца и положив его в карман, Сама почувствовал себя очень комфортно, ведь носить на пальце громоздкое и жесткое кольцо-подвеску было не слишком приятно. Просто слегка скользнув пальцем в пустоту, перед Сомой возник портал, и ему не только не нужно было использовать двойное кольцо, но и скорость была намного выше, чем при уровне 1. Сама был очень доволен, ведь он смог достичь этого уровня за короткий срок благодаря своему непревзойденному таланту и упорной работе. Открыв системную панель, Сама просмотрела информацию. Кроме портала, который был улучшен до уровня 2, был еще один навык, который также должен был быть улучшен. Глава 56. Первый курьер. Во время поглощения энергии Саме приходилось использовать 6 глаз для настройки манипуляции с энергией, поэтому значение опыта 6 глаз также росло. Хотя скорость роста была не такой быстрой, как при поглощении энергии, на данный момент она достигла предела 3-го уровня. 6 глаз ур 3, 903 1000, 360 градусное дальнозоркое зрение, способность видеть потоки энергии, невероятное динамическое зрение, позволяющее владельцу точно управлять энергией. Судя по закономерности повышения уровня навыка, с каждым уровнем его эффективность значительно возрастает. Когда 6 глаз поднимется с 3 до 4 уровня, должно произойти значительное изменение. Интересно, какой именно эффект даст 4 уровень? Активировав 6 глаз на полную мощность, внимательно наблюдая за окружающей обстановкой и постоянно проводя безграничные манипуляции с энергией, можно постоянно увеличивать значение опыта 6 глаз. Опыт 6 глаз плюс 1. Опыт 6 глаз плюс 1. Опыт 6 глаз плюс 1. Наконец, спустя несколько часов, из системы пришло сообщение. Опыт 6 глаз плюс 1. Поздравляем, ваш навык 6 глаз был повышен. 6 глаз уровень 4. 1500, 360 градусное дальнозоркое зрение, способность видеть потоки энергии, невероятное динамическое зрение, способность видеть сквозь объекты, позволяя владельцу сверхточно управлять энергией. Первоначальный диапазон абсолютного зрения в 2000 метров расширялся чрезвычайно быстро, удваиваясь, утраиваясь, пока не достиг пятикратного увеличения, прежде чем остановиться. В это время диапазон его зрения ужасающе расширился до 10 километров. И в дополнение к расширению диапазона зрения, способность видеть сквозь вещи также получила большое усиление. В пределах 10 километров он мог наблюдать все вещи, ничто не могло противостоять его взгляду. Конечно, возможно, это просто потому, что он не столкнулся с чем-то экстраординарным, например, с необычными металлами или магическими барьерами Камартаджа, которые могли бы блокировать его зрение. Кроме того, самое главное, что обновление 6 глаз значительно улучшило его способность контролировать энергию, так что при использовании его умений не было никаких потерь энергии. Кроме того, улучшение энергетического зрения 6 глаз позволило Саме видеть более скрытые потоки энергии, такие как тепло человеческого тела, движение ветра, солнечную энергию и даже защитный барьер, охватывающий всю Землю, созданный на основе Камартаджа, Нью-Йоркского и Лондонского святилищ. Сама мог видеть, как этот барьер окутывает небо, не имея видимых границ, Именно он защищал Землю от враждебных взглядов многомерных демонов. Отведя взгляд, сама снова сосредоточился на системной панели. После того, как он постоянно поглощал энергию, степень слияния с шаблоном довольно сильно повысился, и на данный момент он составлял уровень слияния с шаблоном 78%, еще 2% до 80%, и можно будет открывать новые навыки. Теперь, когда почти все навыки Гаджо Сатору разблокированы, при достижении 80% слияния шаблонов должно открыться расширение территории, необъятная бездна. Как самый высший навык в мире магической битвы, все способности в этом поле должны были иметь значительный эффект, а территория необъятная бездна Гауджа Сатору имеет свою уникальную способность. Он втягивает противника в бесконечное внутреннее пространство, вынуждая его мозг многократно обрабатывать избыточные сенсорные данные, что приводит к перегрузке и отказу функций мозга. Жертва остается стоять, не способная двигаться, пока смерть не настигнет ее. Конечно, это только начальная форма необъятная бездна Гаджо Сатору, и сама с нетерпением ждал, какие еще способности проявит этот навык с повышением уровня. Сама с нетерпением ждал этого. Как раз в этот момент со стороны Сом открылась дверь телепортации, и из нее вышел силуэт. Это был никто иной, как Тони, но одет он был не как плейбой в прошлом, а в желтую монашескую форму. Благодаря наблюдению шести глаз, сама мог ясно видеть поток энергии в теле Тони. За это время он явно добился больших успехов в Камар-Тадж. Но Тони оставался Тони, даже после обучения у Верховного Мага его сущность не претерпела особых изменений, и, увидев Сому, он с напыщенным выражением лица пожаловался. «Боже мой, когда я добрался до своей виллы с видом на море, там не было ничего, кроме пустого моря, даже береговая линия изменилась. Сама, не желаешь объяснить мне, что произошло?» Глядя на Тони, который выливал перед собой горькую воду, сама крайне бесцеремонно сказал: «Возможно, метеорит случайно упал на твой дом». Ответ самы застал Тони врасплох. Да, это было в его стиле. Но это была всего лишь вилла с видом на море стоимостью в сотни миллионов долларов. Тони это не очень волновало, и он направился к подземной лаборатории, сказав саме: «Сама, пожалуйста, не мешай мне в ближайшее время. У меня есть очень важные дела». Боже, взаимодействие магии и технологий – это что-то невероятное. Посмотрев на Тони, которому не терпелось отправиться в подвал, чтобы создать новую магическую боевую броню, сама с помощью гравитации притянул его к себе, а затем под недоуменным взглядом Тони медленно произнес: «Ты не забыл, что я хотел сообщить тебе одну важную новость? Неужели тебе не интересно узнать правду о смерти твоих родителей?» Сообщив Тони, что его родители погибли не в автокатастрофе, а были убиты зимним солдатом, сама покинул виллу. Он не собирался оставаться с другим мужчиной, и поскольку он передал эту новость Тони и получил комиссию за посредничество при знакомстве с Верховным Магом, сама потребовал у Тони акции, которые ранее принадлежали Абадее. На данный момент он был вторым после Тони акционером Старк Индустриес, а также новоиспеченным магнатом. Оказавшись в другом, ранее приобретенном особняке, сама, поиграв с несколькими голливудскими актрисами, достиг состояния полного кайфа. Лежа в гостиной, наслаждаясь массажем от этих актрис, он включил огромный телевизор, чтобы посмотреть развлекательные программы мира Марвел. Внезапно его внимание привлекла новость. На экране появилась знакомая сама фигура. Это была новая звезда мира новостей, репортер Эдди Брок. В данный момент он находился на банкете, вокруг царил хаос. По всему роскошному банкетному залу разносились пронзительные крики и хаотичные потоки людей, а сам он что-то говорил в камеру. Было очевидно, что эта трансляция велась в спешке, без подготовки, даже на одежде Эдди Брока были пятна. Но несмотря на опасность, находясь в самом центре террористического акта, этот журналист сражался за новость. «Всем привет, я Эдди Брок, и сейчас нахожусь на месте происшествия. Только что некий загадочный человек с необычным жезлом напал на это мероприятие и убил множество невинных людей». Наблюдая за знакомым ему банкетным залом, показанным в фильме, и видя вдалеке человека с длинными волосами, одетого в костюм и держащего странный жезл, сама резко оттолкнула актрис, использовал притяжение, чтобы притянуть свою одежду, и, не обращая внимания на их недовольство, быстро оделся и направился к выходу. Пришел курьер, и он собирался взять заказ. Также в это время несколько метеоров внезапно пересекли небо, оставив красивую траекторию, и упали в неизвестном углу вдалеке. Неизвестные инопланетные существа также захотели присоединиться к захватывающей драме, которая должна была произойти. Глава 57. Симбиоты. Изначально Эдди Брок был репортером на грани увольнения, но, наткнувшись на беловолосого демона, его жизнь изменилась. От первой битвы с мутантами на пляже до тотального поражения Железного Титана, уничтожения мерзости и Халка, противостояние с людьми Икс на улицах города, выживание после взрыва ядерной бомбы и, наконец, разрушение Белого дома. Все эти истории он запечатлел случайно или намеренно, и слава его росла с каждой историей по мере того, как росла популярность беловолосого демона. Теперь он был восходящей звездой журналистики в Daily Globe, и его приглашали на самые престижные мероприятия. Когда на этом вечере появились странно одетые люди и начали убивать других, Эдди сразу понял, что это очередная сенсация. Поэтому он немедленно приказал своим людям включить камеры и отправить запрос на прямую трансляцию в Global Daily News, а затем поспешно запустил прямую трансляцию на месте преступления. Эффект от прямой трансляции был именно таким, как он и предполагал. Количество зрителей росло. Наблюдая за растущим числом зрителей, он вдруг обнаружил, что оператор, стоявший перед ним, оглянулся на него и увидел страх. Эдди Брок сразу же понял, что происходит, и обернулся, но, когда он увидел позади себя человека, держащего странный скипетр, его грудь пронзила острая боль. Взглянув вниз, он увидел, что странный скипетр вонзился ему в грудь, и в этот момент из его груди хлынуло большое количество крови. С новой резкой болью в груди и брызгами крови странный скипетр был выдернут человеком в костюме, стоящим перед ним. Кровь продолжает течь, легкие разрываются, Эдди Брок чувствует, что теряет сознание, и тут краем глаза замечает, как таинственный человек с помощью лазера убивает оператора, а затем его одежда постепенно меняется на странного вида броню, и он медленно идет к выходу на улицу. Как раз в тот момент, когда его сознание должно было полностью исчезнуть, он вдруг обнаружил сбоку корчащуюся массу черной неопознанной субстанции, которая быстро влилась в его тело. Убив несколько незначительных людей, под вопли многочисленных дам и джентльменов с отполированной красочной внешностью, Лаки неторопливо направился к двери. Костюм, который он замаскировал иллюзией, постепенно превратился в его оригинальные боевые доспехи, и, оглядываясь на смертных Мидгарда, которые в панике бежали, глядя на него испуганными взглядами, удовольствие в сердце Лаки достигло апогея. Именно так должны выглядеть мидгардцы. Тяжелый конец жезла с грохотом ударил о землю, и несколько иллюзорных фигур окружили толпу. Лаки медленно подошел вперед и громко приказал: «Все встаньте передо мной на колени». Толпа замерла, крики и шум внезапно исчезли, и Лаки с раздражением снова закричал: «Я сказал, встаньте на колени». Глядя на то, как множество смертных перед ним наконец преклоняют колени, Лаки удовлетворенно улыбнулся и, пройдя в толпу, наслаждаясь паломничеством множества смертных, продолжил: «Разве это не просто? Разве вы все не рождены для этого? Вы желаете быть порабощенными, ваши кости наполнены рабством, и рано или поздно вы поддадитесь своим богам». Но вдруг один пожилой мужчина с седыми волосами встал. Без страха взглянув на Лаки, он медленно произнес: «Но не перед тобой». Лаки презрительно рассмеялся: «Я единственный в своем роде». Старик ответил: «Я видел много таких бесстыдников, как ты». Разгневанный тем, что перед ним стоит проклятый надменный смертный, Лаки взмахнул своим скипетром разума, направил его на смертного, посмевшего бросить ему вызов, и высокомерно сказал остальным смертным: «Смотрите на этого старика, он послужит вам примером». На вершине жезла засверкало ослепительное свечение, и энергетический луч полетел в старика, намереваясь убить его. Но в этот момент перед стариком появился мужчина в костюме с символом американского флага, подняв свой щит с пятиконечной звездой, чтобы отразить атаку. Уникальный материал вибраниум отразил лазер, попав в Лаки как раз вовремя, чтобы сбить его с ног. Капитан Америка медленно произнес: «Помню одного человека, который тоже возомнил себя правителем, и его убили». Взглянув на стоящего перед ним человека, Лаки, обладавший некоторыми знаниями о Мидгарде, сразу же узнал его, а затем насмешливо произнес: «Старик из прошлого». В этот момент боевой самолет, пилотируемый Черной Вдовой, открыл и выпустил пулемет и сказал Лаки: «Лаки, бросай оружие и сдавайся». Но ее встретил энергетический луч, и боевой самолет едва не был сбит энергетическим лучом, выпущенным из скипетра. Увидев это, Капитан Америка бросился в атаку на Лаки, но даже он не мог сравниться с превосходным физическим существом, Лаки, потомком ледяных великанов. Когда его щит был выбит, капитан Америка оказался в невыгодном положении, а так как Лаки был унижен беловолосым демоном, ему больше не приходило в голову шутить с капитаном Америкой, и, найдя передышку, он тут же использовал скипетр разума, чтобы сломать капитану Америки ноги, а затем наступил ногой на грудь капитана Америки, нацелив скипетр разума ему в голову. «Я же сказал, ты стар!» Капитан Америка изо всех сил пытался сопротивляться, но не мог остановить приближение жезла. Когда он уже чувствовал, как жезл прорезает его лоб, внезапно ощутил мощный прилив силы, который позволил ему оттолкнуть жезл и отбросить Лаки прочь. Затем он увидел, как белая вязкая жидкость окутывает все его тело, и от него исходило ощущение огромной силы. Когда вязкая белая жидкость полностью окутала капитана Америку, он услышал голос в своей голове. «Привет, Стив, меня зовут Сыворотка». Капитан Америка хотел спросить что-то, но Сыворотка, словно поняв его мысли, ответила: «Стив, думаю, нам нужно сначала разобраться с врагом, а потом обсудить наши дела, не так ли?» Капитан Америка почувствовал свое состояние в этот момент, как будто он только что прошел через трансформацию сыворотки суперсолдата десятилетия назад, это была совершенно новая метаморфоза. С легкой улыбкой на губах он сказал Лаки: «Да, верно, я могу сражаться с тобой весь день». Лаки посмотрел на капитана Америку, который был окутан белой вязкой жидкостью, и благодаря тысячелетней памяти сразу понял, что это такое. «Симбиот, интересно, но неужели ты думаешь, что сможешь победить меня с помощью этого?» Лаки вонзил свой скипетр в темно-серебристого симбиота и, используя скипетр разума, взял его под контроль, уничтожив его первоначальную волю. Темно-серебристый симбиот точно так же обвился вокруг Лаки, и тело морозного гиганта стало еще мощнее от взаимодействия с симбиотом. Из его рук появились острые кинжалы. В одной руке Лаки держал скипетр разума, а другой поднял кинжал к капитану Америки. Второй раунд начинается. Примечание. Действие происходит в альтернативной вселенной, измененной автором, поэтому любые события могут быть нормой, не удивляйтесь. Глава 58. 79%. Эти двое снова боролись вместе, но из-за симбиота стиль борьбы между ними сильно изменился. Больше всех изменился капитан Америка. В отличие от Лаки, который изначально обладал чрезвычайно мощными физическими качествами, физические качества капитана Америки, даже после усиления реагентом суперсолдата, были на уровне смертных, и он был просто не в состоянии сражаться с такими сверхчеловеческими монстрами, как Лаки. Сейчас же, благодаря симбиоту с сывороткой, его физические качества наконец-то перешли за пределы человеческих. Симбиот на поверхности его тела превратился в веревку и потянул щит в сторону, в то же время белая слизь растеклась по щиту, заставив его тоже стать белым. Капитан Америка владел практически всеми боевыми приемами, а его способности в ближнем бою значительно превосходили Лаки. Причина, по которой он изначально не был противником Лаки, заключалась в том, что, помимо вмешательства иллюзий, физические качества этих двоих уже не могли быть компенсированы мастерством. Теперь же, получив усиление от симбиота, он все еще уступал Лаки, но мог продержаться гораздо дольше. Однако Лаки тоже был усилен симбиотом. Благодаря способности симбиота копировать силы хозяина, Лаки получил значительное увеличение как физической силы, так и магических способностей. Капитан Америка, столкнувшись с нынешним Лаки, не смог долго продержаться и был готов проиграть. Бум! Черная фигура пробила дальнюю стену и устремилась к Лаки. В отличие от таких симбиотов, как Лаки и Капитан Америка, эта фигура полностью подчиняла себе симбиота, а все его тело было покрыто густой слизью симбиота. Таким образом, симбиот проявлял всю свою силу. Это был никто иной, как Эдди Брок, который вот-вот должен был умереть после удара Лаки в грудь, а в этой параллельной вселенной он все еще был симбиотом Венома. Увидев Лаки, который чуть не убил его ранее, Эдди Брок зарычал на Лаки: «Ты, сволочь, я чуть не сдох из-за тебя». Трое вступили в бой. Их усиленные симбиотами тела несли огромные разрушения. Пол рушился, здания вокруг разрушались, как будто были сделаны из бумаги. Один из них упал с неба, и битва переместилась в сторону штаба Щайте. Капитан Америка удивленно спросил черную вдову, чье тело было покрыто красно-золотым симбиотом: «Что с тобой произошло?» «То же, что и с тобой», — ответила она, бросаясь на Лаки. Лаки постепенно начал уступать, не выдерживая натиск трех симбиотов, пока не был окончательно побежден. Даже его симбиот был насильно оторван. Посмотрев на трех человек перед собой, Лаки поднял руки и сказал им: «Ладно, ладно, я сдаюсь». Капитан Америка и Черная Вдова тут же остановились, а Веном хотел продолжить атаку, но был также остановлен Капитаном Америка и Черной Вдовой. В тот момент, когда Капитан Америка и Черная Вдова хотели одновременно связать Венома и Лаки, позади них внезапно и резко раздались неторопливые шаги. Человек с белыми волосами и голубыми глазами медленно приближался, глядя на трех человек, обернутых в симбиота, перед ним, и с улыбкой спросил: «Господа, не могли бы вы отдать мне этот жезл?» Только что оживленная сцена тут же затихла, и все присутствующие узнали личность посетителя. Это был никто иной, как сильнейший на сегодняшний день мутант 5-го уровня, беловолосый демон. Почему он здесь? Глядя на прибывшего беловолосого, все присутствующие приняли серьезное выражение лица. Они все понимали весь ужас беловолосого демона. Даже несмотря на то, что в этот момент на них были костюмы симбиотов, они все равно не думали, что смогут победить беловолосого демона. Капитан Америка и Черная Вдова с серьезным выражением лица смотрели на беловолосого демона, стоящего перед ними, и мысленно обдумывали выход из сложившейся ситуации. Но затем они с отчаянием осознали, что в условиях подавления абсолютной силы у них просто нет возможности справиться с ним. С Лаки они еще могли сражаться в лоб и выиграть битву, но с беловолосым демоном у них даже мысли не возникало о том, чтобы сразиться с ним. Это был не тот уровень силы. В этот момент Веном издал громкий рев и с силой бросился на Сому. «Эдди, у этого парня так вкусно пахнет мозг, я съем его». Эдди Брок внутри Венома начал кричать с отчаянием и страхом: «Нет, нет, не надо, это же беловолосый демон». Однако Веном, только что вступивший в симбиоз с Эдди Броком, явно не знал о беловолосом демоне и не понимал, что означает имя «беловолосый демон» на земле, поэтому он смело бросился вперед. Улыбка на лице Самы стала еще прекраснее, когда он вытянул вперед указательный палец, направив его прямо на тело Венома, и на кончике пальца быстро сгенерировалась черно-красная сингулярность. Техника инверсии красной. В тот момент, когда Веном уже собирался подойти к Саме, ужасающая черно-красная сингулярность с силой вырвалась наружу, словно метеорит, ударивший в тело Венома. Благодаря улучшению шести глаз, Сама смог ударить по телу Венома всей мощью красного, и ужасающая сила отталкивания отправила Венома в полет, а в процессе полета он раздробил в порошок свои кости, плоть и кровь, пробил стену и исчез в конце линии видимости. Небрежно расправившись с Веномом, Сама медленно подошел к скипетру, спокойно лежащему на земле, взял его в руки и с усилием надавил. Из его ладони вырвались крошечные черно-красные молнии, и перед лицом мощной силы отталкивания скипетр разума ничуть не сломался. Увидев это, Сама слегка нахмурился, а затем сине-черная дыра размером с большой палец и черно-красная сингулярность столкнулись в его ладони, образовав фиолетовую сферу. На этот раз жезл не выдержал и распался в ничто, оставив в руке Самы сияющий желтый камень. П.С. Камень разума. Как только Сама соприкоснулся с камнем разума, в его тело хлынул поток чистой энергии, а в сознании начали проникать иллюзии. Однако система тут же заблокировала их, не дав камню воздействовать на его душу. Даже камень разума не смог повлиять на сознание Самы. Сама удовлетворенно кивнул, понимая, что даже камень разума не способен подчинить его разум. Таким образом, из всех камней бесконечности, этот оказался для него самым легким в усвоении, так как обладал только чистой энергией. Система продолжала издавать звуковые сигналы, а на системной панели появились намеки на увеличение очков энергии. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. За короткое время Сама накопил огромное количество энергии и вложил ее в повышение уровня слияния с шаблоном. Уровень слияния достиг 79%. Примечание. Характер главного героя – действовать по своему усмотрению. Он не убивает без причины, но если кто-то помешает ему, он не пощадит никого. И, конечно, многое зависит от его настроения. Если герой столкнется с более могущественным противником, он признает поражение, как, например, сейчас он не может тягаться с Верховным Магом или Одином. Глава 59. Гищите. Степень слияния шаблона достигла 79%, и ему все еще не хватало последней точки степени слияния, чтобы достичь 80% и открыть новые способности. Однако поглощение энергии в это время не могло долго поглощать огромную энергию в камне разума. Всего через мгновение тело Самы почувствовало сильную усталость. Поэтому Сама мог только положить камень разума в карман и дождаться, пока тело восстановится, прежде чем поглотить его. Теперь, когда его поглощение энергии достигло 4-го уровня, он лишь немного сильнее Черного Короля. Ожидается, что он не сможет полностью выдержать силу бесконечных драгоценных камней. Однако после того, как поглощение энергии достигнет 5-го уровня, он сможет это сделать, полностью нести энергию камней бесконечности. Опыт поглощения энергии составлял: поглощение энергии 4 ур, 2987-5000. Поскольку это навык, который необходимо использовать постоянно, скорость повышения энергии чрезвычайно высока, и, вероятно, скоро он достигнет уровня 5. К тому времени скорость увеличения слияния шаблонов будет значительно улучшена. И, судя по эффективности непрерывного поглощения энергетического ядра Икариса в настоящее время, завтра она должна достичь 1%. Положив камень разума обратно в карман, Сама посмотрел на Капитана Америку и остальных. Думая о только что полученном камне разума, у него сразу же возникла новая идея. Бог обмана Локи, Гидра, Капитан Америка, Халк, слившийся с симбиотом, Тор, пробудивший свою божественную силу раньше времени, Черная Вдова, сражающаяся с Халком, а также Верховный Маг, Железный Человек. Саме не терпится увидеть завтрашнюю битву в Нью-Йорке. Как только армия Читаури вторгнется на Землю, какие мысли возникнут у них, когда они увидят этих новых противников? Немедля, Сама, чувствуя недоброе предчувствие у Капитана Америки и его команды, применил силу Камня Разума, чтобы исказить их мысли, не дав им даже шанса на сопротивление. Командир, все, включая Локи, поклонились Сома и сказали почтительно. Глядя на людей перед ним, на губах Самы постепенно появилась улыбка, и он сказал им: «Назад на космический носитель, мы дарим Нику Фьюри большой подарок». Есть. Из-за Самы отношения между Щайте и Тони Старком в то время не были такими близкими, поэтому Тони Старк в это время не прибыл. Их самолет взлетел и направился к авианосцу. По пути Сама исследовал симбиотов, слившихся с его подчиненными. Локи был с симбиотом Бунтом, Капитан Америка с симбиотом Сывороткой, а Черная Вдова с симбиотом Воплем. По неизвестной причине эти симбиоты одновременно упали с неба и приземлились возле банкета. Сама взял части этих симбиотов, затем использовал камень разума, чтобы стереть их первоначальную волю, и смешал их вместе. Таким образом родился совершенно новый симбиот. Однако, поскольку у него нет независимой воли, он больше похож на часть оборудования, чем на симбиота, часть оборудования, которую можно изменить по своему желанию. Контролируя распространение симбиота по всему телу, первоначальная одежда была проглочена симбиотом, а затем преобразована в совершенно новую одежду. Почувствовав небольшое увеличение силы в теле, Сама слегка улыбнулся. Самолет быстро прибыл на авианосец. После приземления на космический носитель Капитан Америка открыл дверь и здесь уже ждал Ник Фьюри. Ник Фьюри улыбнулся Капитану Америки и сказал: «Добро пожаловать с победой, капитан. Где Локи?» Капитан Америка сказал Нику Фьюри с серьезным лицом: «На борту самолета. Но, Ника, у меня есть для тебя подарок». Услышав имя Ника, зрачки Ника Фьюри внезапно сузились, ведь он знал, что Капитан Америка не сможет сказать такое. «Тогда на данный момент есть только одна возможность. Капитаном Америкой управляют, как соколиным глазом». Он мгновенно нажал кнопку на своем пейджере, вызывая Капитана Марвел, но в этот момент из самолета вышел Сама. Сама посмотрел на Ника Фьюри, который выглядел встревоженно, и взглянул на пейджер, который он тайно нажал. Он, очевидно, мог остановить его, но не сделал этого, но выражение его лица было еще более радостным. «Ты зовешь Капитана Марвел?» Увидев шокированный взгляд Ника Фьюри, Сама медленно сказал: «Но она не сможет вам помочь, верно, мой преданный подчиненный, Ника Фьюри?» Услышав слова Самы, Ник Фьюри сразу что-то понял и тут же приказал окружающим агентам: «Огонь! Атаковать беловолосого демона!» Но агенты вокруг него проигнорировали его приказы и направили на него оружие. В этот момент Фьюри окончательно осознал, что все потеряно. Обращаясь к Саме с насмешливой добротой, он сказал: «Ты контролируешь их. У тебя есть способность манипулировать разумом. Нет, ты заполучил жезл разума и теперь управляешь его силой лучше, чем Лаки. Будучи лидером самой элитной агентуры, Ник Фьюри сразу же проанализировал сложившуюся ситуацию, но знание большинства вещей делает его еще более отчаянным. Видя, что сама уклончив, Ник Фьюри сказал ему с мрачным выражением лица: «Ты думал, что победил, но теперь ты обидел слишком много сил. Ты обязательно умрешь несчастной смертью в ближайшем будущем». Не обращая внимания на лай бешеной собаки, сама любезно сказал Нику Фьюри: «Не волнуйся, мой верный подчиненный, такого не произойдет, и ты мне поможешь, верно?» Когда он закончил говорить, со вспышкой желтого духовного света и под воздействием камня разума расширенные зрачки Ника Фьюри постепенно успокоились. Он посмотрел на Сому, как будто смотрел на Бога, и почтительно поклонился. «Да, сэр, я посвящу вам всю свою жизнь и энергию». Захватив контроль над Фьюри и агентами Щайте, Суму удовлетворенно улыбнулся. «Если Щайте мог стать гидрой, почему бы ему не стать Гищите?» На данный момент бюро Гищите в основном сформировано. После этого под руководством Ника Фьюри несколько человек продолжили продвижение внутрь космического корабля, контролируя всех встреченных на пути агентов. В это время в лаборатории находился только один человек, Халк, он же доктор Брюс Беннер. Доктор Беннер встретил их словами: «Сэр, мне понадобится некоторое время, чтобы выяснить местонахождение тессеракта». Но он тут же сделал паузу и все равно не смог произнести следующие слова, потому что позади Ника Фьюри он увидел улыбающегося ему беловолосого мужчину, которого он раньше здесь не видел. Хотя эта улыбка была нежной и солнечной, от нее ему стало холодно. Он был настолько впечатлен этим человеком, что в последнее время ему снятся ужасные кошмары о нем. После этого он услышал, как беловолосый демон, следовавший за директором Ником, медленно и дружелюбно сказал ему: «Доктор Беннер, извините, но у нас есть несколько костюмов, которые нужно подкорректировать. На телах Капитана Америки и других начало проявляться несколько зловещих симбиотов, полных агрессии и опасности. Доктор Беннер, Халк, выходи, пожалуйста». Халк дрожит. Главы 60. Расширение территории. Используя камень разума, чтобы управлять доктором Беннером и превратить его в состояние Халка, и заставил симбиотов слиться с ним. Хотя симбиоты не могли получить способность Халка становиться сильнее от гнева, краткосрочное слияние все же значительно увеличивало их силы. В мгновение ока сама взял под свой контроль всех агентов на всем космическом корабле, изменил их мышление и приказал всем агентам признать его хозяином.